Это, у меня еще один вопрос. А у вас есть ключи для Node 32? Мне очень надо. Чего есть? Ключи для Node 32 есть у вас или нет? Иди-то нахуй. А это еще Counter-Strike Source есть, а то не могу скачать с торрентов. Нет. А это ВКонтакте сейвер есть. Мне твоя иностранщина не нужна, блядь. Какая еще иностранщина? Придурок ебаный. А вы это еще по телевизору смотрите, Прожектор Пэрис Хилтон. Да? А, ну там Ургант отжигает. Да. Дровку 38 по ТВ-центру смотрите? Да. А это еще я помощь предлагаю. Ага. Ну что, согласны? Ты что, охуела, что ли, блядь? Да почему сразу так? Я вам помощь предлагаю. Пошел нахуй со своими глупыми вопросами! Anos.ru зачем взломали? Чего ты бормочешь, ёбаный? Anos.ru зачем вы тут взломали, вы? Я говорю. Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Это Windows 7 у вас есть? Чего есть? Windows 7, говорю, есть у вас? Что за Windows? Windows 7. Что ты хуйню-то несешь? Валентина Петровна, хотите, мы вас психушку отдадим? И не стыдно приебываться к старухам, а? Да я к вам даже не пристаю. Пошел нахуй, аферист ебаный, я тебя сдам в милицию, сука, и кислотой оболью, только появись, блядь, на горизонте. Паскуда ебучая, отъебись, сука! Не аферист, я директор компании. Да что ты, ёб твою мать. Да, что, не верите? Паскуда ебать, ты по телефонам всех хуячишь. Неправда, я вам первый раз звоню. Я помню, блядь! Валь, у меня один вопрос. А я хочу твою квартирку забрать, подпишешь ты мне ее или нет? Хуй тебе! Ну почему, может быть, и не хуй? А это, у меня еще один вопрос. Зачем чипсы украла из магазина? Сука ебаная! Не, ну что ты такая злая? Хуй мне! Сука ебаная, вообще охуеть! Кто ты есть-то? Я директор в компании одной очень известной, Синьон. Ты мозги в детском саду, тебе тут не детский сад. К ебёне матери пошел. Вань, зачем? Зачем вот мне туда? А, квартирку очистить хочешь? Да нифига мне, твоя квартира не нужна. Кислотой я болью, только появись, блядь. А я появлюсь, когда ты спать будешь. Ты, паскуда, зря время тратишь. Может, не зря. Откуда ты знаешь? Валь, отдай мне квартирку, пожалуйста. Сука ебаная. Ой, молодец. Подписала квартиру, быстро. Придурок ебаный. Квартиру дала, быстро. А ну ладно, Валь, тогда мы тебя в психушку отправим, а я тогда легче квартиру получу. Квартира наша будет, ясно? Ясно, квартира наша. Ты с хуя сорвался, блядь? Алло! Алло! Ты бандюга? А это я. По поводу квартирки звоню. Чего тебе нужно? Квартиру нужно мне. Пошел нахуй, я сказала!